Часть первая. Глава четвертая. Я в принципе в поезде сплю неважно, но эта ночь прошла просто ужасно. Было душно, кто-то постоянно ходил, за стеной в купе слышались голоса и кто-то ругался. А сейчас, проснувшись, не могла решить, поспать еще или вставать, идти на завтрак или нет. Если подумать, нам еще двое суток быть в пути. И все это время прятаться в купе? Давай, Алиса, соберись. Нужно взять себя в руки и отправиться в вагон-ресторан. Съесть яйцо, а может и два. О, омлет! Так и сделаю. Чувствуя себя вялой, я оделась в первое попавшееся платье, белое, привела себя в порядок, постаравшись скрыть круги под глазами, и отправилась на завтрак. Из-за того, что плохо спала, я встала рано и думала, что окажусь одна в вагоне-ресторане. Но там уже сидел Карлос Муруталь, который кивнул мне в знак приветствия. Взгляд невольно упал на белого кота, расположившегося на соседнем кресле. С трудом оторвав от него глаза, я осмотрелась, выбирая столик. Как вдруг мужчина окликнул меня. «Не желаете присоединиться? Люблю приятную беседу за завтраком». С чего он взял, что наша беседа будет приятной? И для кого? Для него или для меня? Я мысленно перебирала предлоги для отказа, стараясь не показаться грубой, но в этот момент подошел официант и придвинул для меня стул. Вот черт, теперь отказ будет выглядеть оскорбительно. Муруталь смотрел на меня, а в глазах плескалось веселье. Вот для кого поездка сплошное развлечение. Глубоко вздохнув, я покорно подошла и, подобрав платье, села. Дежурная улыбка, и вот я уже уткнулась в меню. Лорд Муруталь оказался джентльменом, он не мешал мне выбирать, не торопил заказом и даже дал время расправить манжеты. «Кажется, мы были знакомы раньше. С тех пор вы повзрослели и стали еще прекраснее», заметил он, хитро посматривая на меня. А я изо всех сил старалась не смотреть на кота. «Да, на балу, когда меня представляли его величеству», ответила я с натянутой улыбкой. «Хоть сейчас и прогрессивный век, старые традиции остались как дань уважения истории нашей страны». Карлос провел рукой по усам. «Слышал, вы учились за границей». Тут я не удержалась и снова взглянула на Ричарда. «Вижу, вам не нравится мой кот», — спросил лорд. Его голос звучал спокойно, но с едва уловимой насмешкой. «Он необычный», — с трудом выдавила я, стараясь сохранить хладнокровие. «Как его зовут?» «Ричард», — ответил Карлос, поглаживая кота по голове. «Мой верный спутник». «И кажется, вы ему понравились. Всю ночь он просидел у вашей двери». Я едва сдержала дрожь. «Да они издеваются. Он делает вид, будто нашей вчерашней беседы и всей ситуации не было. Ведет себя так, словно ничего не произошло. Более того, вчера я краем уха слышала, как он называл кота совсем другим именем при посторонних. Так, Алиса, держи себя в руках». «Вам повезло», — ответила я, многозначительно посмотрев на мужчину. Тот оставался невозмутимым. «Да», — согласился он, — «Ричард никогда меня не подводил». Я замерла. Он что, заступается за него? Вчера было похоже именно на это. Ричард медленно повернул голову и уставился на Карлоса. Но тут нашу мелодраму прервал официант, расставляя блюда на столе. Я растерянно посмотрела на свои два яйца и салат. «Но я же хотела омлет. Или нет?» «Официант ошибся», — уточнил лорд, приподняв бровь. «Нет-нет», — пробормотала я и набросилась на еду. «Какая разница, что принесли? Нужно быстрее закончить и уйти, пока меня не втянули в еще более неловкий разговор». А кот в этот момент спрыгнул на пол и устроился на соседнем стуле. Покосившись на Ричарда, я с трудом проглотила кусок. Его ледяные голубые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Он был настолько безупречен и неподвижен, что напоминал фарфоровую статуэтку. «Не знаю, говорил ли вам, но Ричард однолюб». Подавившись салатом, я едва не закашлялась. Карлос заботливо налил мне воды. «Благодарю», — прохрипела я. «Не волнуйтесь, я без всякого намека. Просто к слову пришлось». «Ага, как же. От этих явных намеков щеки вспыхнули». «И он вас не обидит», — добавил Муруталь. Я пристально посмотрела на мужчину. Сказать, чтобы не лез не в свое дело? Но бабушка учила молчание золота. «Сомневаюсь», — пробормотала я, вновь принимаясь за еду. «На чем основаны ваши сомнения?» — скинул брови Карлос. Лорд Муруталь явно был не из тех, кого легко обмануть. Да и зачем лукавить? Ричард, несомненно, уже все ему рассказал. «Просто он напомнил мне одного кота, которого знала раньше», — сказала я как можно нейтральнее. «И не сказать, что все воспоминания хорошие». «Он предупредил, что убедить вас будет непросто». На этот раз я подавилась яйцом. Скорее бы закончить этот завтрак, пока не задохнулась. И тут дверь распахнулась. Вошел мужчина, нелепый, будто выпавший из другого времени. Коричневый костюм, старомодный и мешковатый, висел на нем, как на вешалке. Склокоченные волосы, пенсне, съехавшие на кончик носа, и взгляд. Пустой, растерянный, будто он только что очнулся посреди кошмара и не понимал, как здесь оказался. Он окинул вагон-ресторан взглядом и направился к тому самому столику, за которым вчера ужинала графиня. Что за необычное место притяжения, там еда вкуснее. «Профессор Муфантура, видный ученый, работает над теорией магии крови», просветил меня Муруталь. «О», — выдавила я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Магия крови. Самый мутный, самый спорный раздел общей магии. В академии я едва не провалила экзамен, только жалость преподавателя спасла меня от позора. Эта тема была настолько неинтересна мне, что учила я каждую строчку с трудом». Муруталь тихо хмыкнул, будто услышал мои мысли, и сделал глоток кофе. Я резко проглотила остатки завтрака, желая быстрее сбежать к себе в купе. Ричард на соседнем стуле уже практически подобрался ко мне и готовился заползти на колени. Строго посмотрев на наглеца, я поняла, что не добилась желаемого эффекта. И в этот момент дверь распахнулась снова. Вбежал проводник, бледный, с глазами, полными животного ужаса. «Там труп!» — выдохнул он, и слова повисли в воздухе, как лезвие гильотины. Тишина. Густая, давящая, мертвая. Потом резкое движение. Муруталь вскочил и стремительно вышел. Я поднялась медленнее, ноги будто стали ватными. Каждый шаг давался с трудом. Сердце колотилось где-то в горле, а в груди образовалась пустота, ледяная, бездонная. «Не иди, не смотри», но я шла. Люди столпились у открытой двери. Я бросила взгляд на расположение купе и поняла, кто жертва. Мир накренился. Я схватилась за поручень, пальцы впились в холодный металл, еще шаг, еще, и тогда я увидела. Рыжие волосы, растрепанные, как языки пламени, бледное лицо и кровь. Слишком много крови. Алый, почти черный в тусклом свете вагона. «Нет», — прошептала я, но голос не звучал. Перед глазами поплыли темные пятна, голова закружилась, ноги подкосились. «Это не может быть правдой». Но мир уже рушился, проваливался в черноту, и я вместе с ним.